«Хорошо», — довольно кивнула брюнетка. «И какова твоя цена?» «Услуга за услугу», — деловито произнес он. «Первое. У тебя есть быстрая связь с твоей родиной. Откуда ей взяться?» «Начало было красавица. Значит, не будет дела», — отрезал археолог, делая шаг к выходу из беседки. «Жаль. Ну что ж, постой». Аида загородила ему дорогу, так что задетый ее случайным движением евнух некоторое время качался из стороны в сторону, как кукла-неваляшка. «Хорошо, я могу передать сообщение главному чародею при дворе отца, хотя обойдется это мне очень недешево. Что еще?» «Вот и отлично», — потер руки Даня. «Тогда завтра же вечером передашь ему вот что». Когда он закончил говорить, и Аида зло скривилась. «Лучше бы ты попросил половину отцовских сокровищ, колдун, но я это сделаю, во имя своей земли и во имя Великой Матери. У тебя все? Нет, есть кое-что еще. Ты вот говорила о том, что имеешь отношение к каким-то высшим силам. Лайгарх там, этот, как его, черта, колху что ли, а вот этого не будет». Глаза колодцы прямо-таки вспыхнули, и без того в этом деле сошлось столько сильных и могущественных, что, случись им столкнуться, мало не покажется, и меня, и тебя раздавит, как слон лягушку. Лучше проси помощи у своих нитеру, на которых ты пашешь, точно раб. Она заметно разволновалась и от этого похорошела еще больше. Высокая полная грудь бурно вздымалась под прозрачным покровом, щеки зарделись, губы раскрылись, обнажив два ряда жемчужных зубов. «Ну, ладно, спасибо и на этом», — промямлил парень, не смея поднять на нее глаза. «Мне, наверное, пора. Давай, буди Кхапта. Подожди». Потупив взор, вдруг тихо прошептала Аида. «Ты, верно, считаешь, что я враг тебе? Возможно, когда-нибудь так и будет, ибо мои боги не дружат с твоими. Но не сейчас, нет. Клянусь Великой Матерью, ты мне почему-то очень нравишься. Ты настоящий мужчина. Я еще никогда не встречала таких, разве что мой отец. Если бы ты не был египтянином, я подумала бы, что вы происходите от одного корня, из одной далекой и холодной северной земли». Данька хотел что-то возразить, но она припечатала его уста своей горячей, влажной ладошкой. «Молчи. Кто знает, удастся ли наша затея», — девушка говорила отрывисто, почти рыдая. «Сумеешь ли ты помочь мне скинуть ненавистное ярмо рабства? Как долго сможет Ратаммасх морочить фараона? О, великая мать, ты поймешь меня». С этими словами она освободилась от скудной одежды, и рывком, показавшим немалую силу хрупкого на вид тела, усадила парня на циновку. «Ты что делаешь, сумасшедшая?» — только и сумел вымолвить ошеломленный Данька. «Молчи и...» — почти простонала Аида. «Я хочу, чтобы моим первым мужчиной был не слюнявый похотливый толстяк, которому взбрело в голову, что он бог, а молодой, сильный, красивый, равный богам и достойный моего дара», — ополоумила, кретинка. «Меня же кастрируют». Неслышно заверещал кто-то маленький и весьма напуганный внутри него, а потом тело, восхитительно молодое и нежное, пахнущее тонкими благовониями и ароматом любви, с немыслимо упругой грудью и обжигающими угольками сосков прильнуло к нему. Ее пальцы сдернули чресл Данилы на бедренную повязку, а губы слились с его губами. Горовой очнулся от воспоминаний, стоял на высокой корме барки гордость Хуфу. Позади него устроился Кай, а слева в горделивой позе истинного владыки – Джидивхар. Внизу Рахатеп отдавал последние распоряжения. Утренний ветерок бодрил, но глаза так и норовили закрыться. Выспаться как следует так и не удалось. Вернувшись из дворца, он проворочился до рассвета без сна. Да и как уснешь после столь бурной ночи? Не без труда археолог отвлекся от приятных воспоминаний, попытавшись сосредоточиться на текущих делах. Спать им отныне доведется в полглаза. Вряд ли Акху так просто оставит в покое их экспедицию. Ведь как-никак они идут штурмовать цитадель стражей Дуэта. Для начала предстоит проплыть несколько дней вверх по Нилу, а барки не производят впечатления слишком прочных, и десяток хурсарков без особого труда отправит их на дно, не считая того, что их отряд ожидало еще как минимум 2 или 3 дня пути через пустыню. За это время их противники могли собрать хоть новое войско скарабеев, хоть, учитывая некоторые способности Акху, даже перенести в пески целые стады белых медведей, будь у неприятеля возникнет желание покончить с ними столь замысловатым и экзотическим способом. Вчера, заранее догадываясь об ответе, он осведомился у Упуэта, нельзя ли для переброски отряда воспользоваться техническими возможностями Нитеру, и встретил тоскливый, яснее ясного говорящий взгляд путеводителя. Итак, им придется полагаться только на себя. Во всяком случае, к этому лучше приготовиться заранее. и остается Еше обещанная помощь Аиды. Но это лишь в том случае, если все сложится так, как запланировали они с Волчком, оставшимся пока в столице для организации побега Эфиопки и Ратаммасха. План вроде бы продуман до мельчайших деталей, но как оно обернется на деле? Нет, как бы то ни было, а девка хороша, сильная, умная, горячая. Парень тихонько вздохнул, снова вспоминая прошлую ночь. Вот протяжно закричали кормчие, негры-матросы шустро сбросили причальные канаты со швартовых каменных кнехтов, сняли скрипучие мостки. Одна за другой три барки отошли от известнякового причала. Даниил с непонятной тоской глядел на удаляющийся берег, на лепящиеся друг к другу глинобитные домики, на колоннады храмов и дворцы, окруженные садами. Увидит ли он все это еще когда-нибудь? И вообще, что его ждет? Глава 13. В стране демонов. Глава 13. В стране демонов. Смирительная рубашка, из тех великих изобретений рода людского, что сохраняют свое значение, несмотря на любой прогресс. Наверное, и через 1000 лет на каких-нибудь звездных колониях у Альтаира или беги тамошних психов тоже будут паковать в те же смирительные рубашки, что и их предтечь в психушках и вытрезвителях легендарного Советского Союза или в древнем лондонском бедламе. Казалось бы, всего-то кусок брезента со шнуровкой и длиннейшими рукавами, а ничего лучшего не придумать, как ни старались. Нет, конечно, пробовали, и не раз, но все суперсложные спецкостюмы с электроникой, ограничивающие движение, отказывали в самый неподходящий момент, и окружающим приходилось разбегаться от крушащих все на своем пути умственно нездоровых субъектов. Разнообразные хитроумные наручники и кандалы то заедали, то, наоборот, открывались, когда не надо, а чаще изобретательные психи подбирали к ним отмычки. Всякие седативные и успокаивающие препараты дурно влияли на и без того проблемные мозги пациентов. Одним словом, если нужно транспортировать сумасшедшего из пункта в пункт, то ничего лучше смирительной рубашки нет. Не нужно никаких пультов и ключей, ни электроносилок с автономным приводом. Только смирительная рубашка, в которую пакуют клиента, и пара санитаров по бокам. Именно такую картину могли наблюдать пассажиры эконом-класса маршрутного гравиплана Москва-Урюпинск. Высокий крепкий парень, на лице которого застыла маска ужаса и нечеловеческого напряжения, в длинной белой рубахе с заведенными назад руками, по обе стороны от которого сидели два человека в зеленой униформе медиков. Санитары хранили привычно равнодушный вид, а пациент не отрывал взор от иллюминатора, время от времени тяжело вздыхая и постанывая. Из Москвы во всемирно известную Урюпинскую клинику нервных и психических болезней имени профессора Витмана транспортировали больного Даниила Сергеевича Горового, еще недавно студента факультета экзориенталистики выпускного курса престижного института космической археологии, а ныне душевно больного с неординарной манией. Так значилось в его истории болезни, что сопровождало пациента в виде крошечного кристаллодиска в кармане одного из санитаров, толстогубого широкоплечего афрорусского. Анна Петрова, сидевшая в противоположном ряду, не сдержалась, всхлипнула. Сейчас они уже должны были, Анюта, сдав экзамены, а Данька, защитив диплом, отправиться отдыхать на Красное море, позагорать на тамошних пляжах, покататься на яхтах, понырять с аквалангами за кораллами. А вот как все обернулось. Только сильнейшим напряжением всех душевных сил ей удалось сдержать рыдания. Нюшка хорошо помнила тот день и час, когда на ее охрипший зов, она уже устала искать пропавшего вдруг Даню, из кустов выскочил он, босой, в идиотской набедренной повязке, с диким взглядом, непрерывно твердящий «где я?» и коверкающий ее имя. Как пыталась она успокоить его, как он вырвался из ее объятия и понесся по улице с воплями, поминая древних египетских богов, о которых столько ей рассказывал, и как со всего маху врезался в стража порядка, от неожиданности огревшего беднягу дубинкой. Удар вмиг лишил Даню чувств, и девушка, совершенно потеряв голову, кинулась на блюстителя порядка, пытаясь расцарапать ноготками пластброню. В итоге молодые люди угодили в ближайшие отделения. Даня, в медблок, Анюта, в кабинет начальника. Из отделения девушку отпустили через час, даже без штрафа. К тому времени ее друга и возлюбленного привели в чувство, после чего штатный фельдшер тут же вызвал скорую, доставившую Даню прямиком в Московскую объединенную психиатрическую больницу. Заплаканная Анна сумела пробиться к главврачу больницы. Бодрый психиатр, худой, как щепка, длинноволосый и усатый профессор, отрекомендовался Юрием Арагорновичем Семецким. С дежурной улыбкой сообщил он ей, что ничего страшного не случилось и все будет в порядке. Нужно преодолеть атеистический страх перед душевными болезнями, ибо наука далеко шагнула вперед и теперь излечивается не только шизофрения, но даже и некоторые формы благоприобретенной глупости. Тем не менее Семецкий подробно расспросил Нюшку о поведении Даниила в последние дни. Не было ли чего-то необычного, с немалым интересом выслушал ее рассказ о его выступлении в стриптиз-клубе и странном диком танце, сделав какие-то пометки в ноутбуке. Господи, как она раньше не догадалась. Именно тогда начала проявляться его болезнь, а в итоге успокоил ее объяснением, что, видимо, с Даней случилось то, что иногда называют синдромом старательного школяра, когда перегруженный мозг умученного науками студента начинает глючить, как перегруженный компьютер, путая учебники с реальностью. И вообще, обнадежил профессор девушку, в этом году он успешно справился с несколькими аналогичными случаями. Месяц назад у него лечился студент Май, вообразивший себя древней авиационной турбиной. Пару месяцев тому, выпускник ветеринарной академии, решивший, что он попугай Ара, больной несварением желудка. 3 месяца назад ецетера. Первые дни она и в самом деле надеялась, что все это скоро кончится, что медицина вернет ее любимого в реальный мир. Чтобы отвлечься, Нюшка даже принялась с удвоенной силой писать давно затеянную статью для журнала своей «Алма-Матер» относительно изменения длины и количества нижних юбок у придворных дам во Франции эпохи Людовика XV в зависимости от политической обстановки. Но дни шли, а рассудок Дани продолжал пребывать в тенетах безумия. Парень не узнавал родителей, друзей, преподавателей, никого, кроме нее, да и ее имя не мог назвать правильно. Он не знал ни про Россию, ни про мировой совет, ни про компьютеры, не помнил, что такое автомобили, гравипланы, астронавтика и космическая, да и обычная, археология. Ничего не знал о первом, втором и четвертом великих кризисах, шестинедельной войне, большом договоре. А ведь это изучают еще во втором классе. Словно бы в сегодняшний день был действительно перенесен каким-то дьявольским способом древнеегипетский Ниджис. Вначале его лечили обычными средствами, глубоким электрогипнозом, биохимическими препаратами и психотерапией. Последнее всего-навсего значило, что врачи доброжелательно и обстоятельно объясняли пациенту, что он вовсе не младший помощник писца Джиди, а Даниил Горовой, родившийся в 21 веке в Москве, которая далеко на севере от Египта, и он теперь не древний, а мусульманский, и что ему вскоре предстоит защита диплома. Но это оказалось бесполезно. По-прежнему в ответ на все уверения добрых докторов слышались только жалобные призывы к каким-то нитеру или владыкам высот. Ему показывали фильмы о жизни современной цивилизации, конечно, только положительного содержания. Пару раз его даже пытались запустить в сеть, но он решительно отказался надевать шлем с электродами, и врачи не стали настаивать, боясь насилием еще больше травмировать его психику. Все было без толку. Психотерапию усложнили, допрашивать парня начали специально приглашенные специалисты-египтологи. Иных он осмеивал, называя дураками, другие же сами, выйдя из его палаты, усмехались. Дескать, почти коллега, а словно бы дурачок, начитавшийся дешевых книжонок о древних тайнах. А некоторые удивленно хмурились и просили сообщить, когда пациент выздоровеет. Им очень любопытно узнать, из каких таких малоизвестных источников он почерпнул свои познания. Тогда профессор Семецкий решил поступить похитрее и попробовать ролевую игру. Это изобретение позапрошлого века использовалось в психиатрии весьма широко. Обычно, когда содержимым манией, к примеру, с вообразившим себя королем, начинают дружно соглашаться, то довольно скоро тот осознает, что он не король, а, допустим, сантехник. Несколько студентов-медиков из игрового клуба поклонников страны фараонов Пасынкихнума принялись разыгрывать перед Даниилом представление из жизни древнего царства, при этом всецело соглашаясь, что он не Джиз-Джиди. Один из парней даже, поскольку был у себя в клубе никем иным, как заместителем верховного жреца, попытался покрикивать на Даню. Эффект превзошел все ожидания, но был вовсе не таким, на какой рассчитывали инициаторы игры. Горовой в полчаса разоблачил студентов, уличив их в незнании элементарных, по его словам, вещей, обругал детьми каких-то кху и еще разными непонятными выражениями, а затем полдня молился на чистом русском языке богам Древнего Египта. Кстати, этот жрец-ролевик, Толкиена на всех них нет. Как потом узнала Нюшка, настойчиво пытался проникнуть к Джиди, то есть к Даниле. Господи, вот и она стала называть любимого этим чертовым древним именем. Он все порывался заставить Даньку повторить все услышанные от него выражения и формулы проклятий, поскольку ни в каких книгах их не обнаружил, хотя и считался в своих кругах знатоком. Как ни старались медики, никакого прогресса в состоянии пациента не наблюдалось. Он по-прежнему отказывался считать себя студентом из России 22 века и только и знал, что призывать на помощь этих своих гнусных крокодилоголовых и клювастых богов. Даже на Аню стал смотреть как-то странно. Наконец было проведено глубинное аудиовизуальное ментоскопирование. Профессор Семецкий на свой страх и риск применил еще проходящее испытание новый метод. Не помогло, слава богу, хоть не повредило. Ничего, кроме картин Древнего Египта, в помутившихся мозгах Дани Горового обнаружено не было. Совершенно отчаявшиеся врачи уже готовились испробовать на бедняге Данииле совсем уж старинные, варварские способы лечения вроде электрошока и душа Шарко, но тут неожиданно забрезжил лучик надежды. Этим случаем заинтересовался сам Сергей Логинович Виттман, всемирно известный специалист в области фобии и психических расстройств, академик, владелец и главврач клиники своего имени, что располагалось в Урюпинске. Дело в том, что один из лечащих врачей, сотрудников Семецкого, был еще и журналистом и дал краткое описание болезни Дани на международном психиатрическом сайте PSYCHE.ru. Вот там-то и нашел его великий Виттман. И настолько заинтересовался, что сам предложил убитым горем родным юноше совершенно бесплатно полечить того в своем великолепном учреждении. Анна вместе с семьей Дани, отцом, матерью, бабушкой, двумя тетками и младшей сестрой воспрянула духом. Ведь клиника Виттмана считалась едва ли не лучшей в мире. Достаточно просто перечислить имена пациентов, что в ней лечились. Именно в ней был избавлен от мании величия американский президент Берт Паккер, вообразивший себя Джорджем Бушем-младшим. Тут полгода обреталась звезда неопоп-рока Иероним Козлодоев, к которому ночами повадился являться дух Элвиса Пресли с лазерным мечом. Здесь, в отделении интенсивной терапии, лежал Франсуа Мурич, всемирно известный сочинитель романов фэнтези из жизни каменного века, после того как отколошматил собственноручно вырезанной дубиной своего литагента и двух издателей. И вот теперь туда собирались поместить никому неизвестного студента. Как рассказали Анне, при переговорах профессор Семецкий деликатно намекнул коллеге, что случай весьма и весьма сложный и вероятная неудача может повредить репутации всемирно известного врача, на что Сергей Логинович непринужденно ответил: «Ничего страшного, у меня в клинике излечивают не только психов, но даже дураков и политиков». И вот они летят в Урюпинск. Нюшка бы и сама поехала проводить его, а тут еще на этом настояли врачи, по мнению которых образ девушки был единственной ниточкой, что связывало повредившегося рассудком египтолога с реальностью. Да, только ее он и узнавал, хотя упорно называл этим дурацким именем Анх, и лишь это еще поддерживало в ней надежду, как бы там ни было, настоящий Даня жив, не исчез, его мозг разрушен не полностью. На самом дне его больной души она существует, он помнит ее и любит. Аня даже попросилась, чтобы ей разрешили остаться в клинике, ухаживать за Даней, но, как выяснилось, это запрещалось правилами и противоречило методам профессора. 45 минут полета от Москвы до Урюпинска показались ей вечностью. Девушка проводила Даню и санитаров до поданной прямо на летное поле машины с логотипом клиники Виттмана. Видно, это заведение пользовалось немалыми привилегиями в городе. «Я вас прошу, Африкан Мудамбович», — обратилась она к старшему из санитаров, прочтя его имя отчество на нагрудном бейджике, «присмотрите за Даней, если что нужно будет, сообщите». В ладонь Афрорусского перекочевала 200-долларовая купюра и не сдержала слез. «Не беспокойся, дочка», — кивнул темнокожий. «Все будет хорошо». Сергей Логинович и не таких излечивал. От него никто не уходил обиженным. «Приветствую тебя, мы. Что это за место, в которое я попал? Здесь сердце человека не знает покоя и не удовлетворит здесь желаний. Да обрету я состояние сияющих существ, которое будет дано мне вместо воздуха и воды, и пусть спокойствие сердца снизойдет на меня вместо пищи». Уже Акху знают, сколько времени Джиди пребывал в состоянии перманентного, он откуда-то знал это слово, испуга и непонимания. Даже недавно пережитое великолепное чувство полета и зрелище видимой с высоты в 1500 метров земли, проплывающей внизу, не смогло его изгнать. Состояние это стало уже привычным и почти не мешало ему жить и думать, а думал он очень много. Вот, например, сейчас, Когда два грубых прислужника местных лекарей грузили его в самобеглую повозку, где все-таки прячется тварь, что катит ее, он обдумывал книгу, которую напишет, когда боги вернут его обратно в Тамери. Как раз сейчас он понял, с чего начнет ее, с посвящения вечноживому Осирису. «Приветствую тебя, о повелитель звездноподобных божеств и небесных существ». Да, да, именно эти слова и будут стоять в начале первого свитка папируса. Прошло уже немало дней с тех пор, как он оказался тут, в этом непонятном месте, он теперь уже с точностью не вспомнит, сколько именно. С ним случилось что-то явно невозможное, невероятное. Тут явно не обошлось без вмешательства высших сил. Он просто открыл глаза после дневного сна, Джеди любил подремать в жаркие часы, и обнаружил, что попал в некое непонятное место. Вокруг заросли подозрительных кустов, в воздухе непонятные запахи, а на земле лужи воды. Вдалеке слышались веселые голоса. Парень еще какое-то время удивлялся, предполагая, что это какая-то шутка приятелей. Как раз перед этим он хорошенько погулял в компании песцов и стражников в одной из сомнительных харчевин. Но, выбравшись из зарослей, юноша с удивлением и обидой узрел Анх, свою Анх, облаченную в костюм, приличествующий гаремной наложнице. Он хотел было уже спросить, что все это означает, как вдруг услышал позади какой-то странный гул. Обернувшись, парень едва не потерял сознание. В его сторону двигалось какое-то невиданное чудовище, угловатое и разноцветное, размером больше южного носорогого зверя и даже другого зверя из земли чернокожих. Того, что имеет хвост вместо носа и бивни с человека ростом. Глаза его ярко блестели, а из пасти, хотя та и была закрыта, вылетал ровный рев. И тогда Джеди потерял голову и ринулся бежать прочь. Но, пробежав полсотни шагов, он замер в еще большем ужасе и потрясении. Его взору открылась река, совсем другая, чем благословенный Хапи. Над нею громоздились высоченные сверкающие пирамиды, куда как больше любого из храмов Тамери. По берегам ее парень увидел великое множество людей, не похожих на ниджисов, нагих или, напротив, облаченных в одеяния, укутывающие все тело, как у диких Аму и Хабиру. Узрел также и стада тех самых тварей, что испугали его, целые стада, и даже в небе, парили подобные им создания, причем далеко не у всех были крылья. Надо сказать, повел он себя тогда недостойно, хотя это и было простительно. Какой, даже самый храбрый муж земли возлюбленной, попав в такое положение, сохранил бы ясный ум. Совершенно забывшись, кинулся вновь бежать куда глаза глядят, ухитряясь увернуться от встречающихся на пути людей или демонов. Но удача изменила ему, он врезался в непонятно как оказавшегося на пути человека, закованного в доспехи синего цвета, и с большой черной палкой в руке. Именно эту палку, опускающуюся на его голову, и увидел Джеди, прежде чем свет померк в его глазах. Второй раз он очнулся уже в помещении с зелеными стенами, лежа на жесткой кровати, и лысый человек в белом одеянии тыкал в его грудь каким-то жезлом, соединенным веревкой со странным предметом, сияющим разноцветными огнями. Рванулся было, отталкивая лысого, но проклятое ложе, в нем, должно быть, сидели демоны, вмиг опутало его щупальцами. Только спустя несколько дней он пришел в себя настолько, чтобы обдумать все, что с ним случилось. Куда же это его угораздило попасть? Может быть, это тот самый огромный остров Ацлан, что лежал в далеком Западном море, жители которого, по записям в тайных папирусах, владели великой магией. Правда, в тех же папирусах было указано, что гнев богов утопил эту землю, но кто ж знает это достоверно. Могло же, в конце концов, случиться так, что часть жителей успела уплыть в другие страны и затем размножиться и возродить свои умения. А вдруг его вообще перенесло в прошедшее в то время, когда Ацлан стоял неколебимо в величии своем. Но по крайней мере его больше не били и хотя держали в заперти, но кормили сытно, пусть и незнакомой едой, и содержали в светлом просторном помещении. Кстати, прямо в комнате был и хитрый туалет, какой не стыдно поставить даже во дворце владыки Такимета. Вначале Джеди думал, что заключен в тюрьму, а где еще быть человеку, которого стукнул по голове стражник. Потом, когда догадался, что таких роскошных тюрем не бывает, разве что для узников царских кровей, испугался, что его держат слуги местных богов, дабы как чужака принести в жертву, и лишь затем понял, что оказался в руках местных лекарей. Причина этого была совершенно удивительной и непонятной. Почему-то все считали его безумцем, который мнит себя Джеди, а не настоящим Джиди. Они, и особенно Анх, называли его как-то совершенно непроизносимо, водили к нему каких-то людей, говоря, что это его родители, друзья и наставники. Рассказывали какую-то чушь насчет того, что его земля благословенная теперь называется варварским словом «Египет», и там уже, вот жуть, не поклоняются Великой Девятке и прочим достославным Нитеру. Напускали на него каких-то старых глупцов, не веривших его рассказам о жизни в Тамире и утверждавших, что в Седе было не так. Ему даже пришло в голову, что он вот-вот лишится разума в этой стране демонов и недоумков. Когда его немного оставили в покое, он украдкой попробовал узнать, что все-таки уготовила ему судьба, и заглянуть в будущее, для чего использовал кое-какие тайные приемы гадания, которые подсмотрел у жрецов или вычитал в папирусах. В царском хранилище, где он работал, попадалось всякое, в том числе и то, что слуги богов все непременно спрятали подальше бы, случись им узнать о нем. Но тщетно. Результаты гадания или сообщали откровенную чушь, или давали противоположные советы. А однажды гадательная табличка, выточенная им в полнолуние с молитвой Тоту, лунному владыке, из подобранной на прогулке в саду деревяшки, 6 раз становилась на ребро. Это поставило его в тупик. Выходит, силы, что призывают в магических обрядах, тут не имеют власти. А вдруг этой землей управляют иные боги или демоны? Но неужели же светлые Нитеру вообще бессильны? Разве может быть такое? Или это и в самом деле страна низких Акху? Воистину, мир сей, отринутая светом и благом земля. Но едва ли не самое худшее во всем этом, непонятно как попавшая сюда Анх, к тому же упорно отказывающаяся признавать себя таковой. Парень даже подумывал, а что, если перед ним демоница, принявшая человеческий облик, а может быть, сестра-близнец, похищенная у Неферкаптаха младенцем и привезенная в эту непонятную страну? Ответа на вопросы он так и не нашел и решил оставить их на потом, тем более, что вскоре произошло событие, и разозлившее, и одновременно рассмешившие его. Лекари с непонятной целью подослали к нему каких-то людишек, вырядившихся в одежды, похожие на те, что носили в Тамире. Эти шуты нагло выдавали себя, ни много ни мало, за слуг светлых Нитеру. Видя их неуклюжие богохульные попытки изображать из себя жрецов, парень не сдержался и обругал их всеми теми бранными словами, которые знал. Но после этого случая он вдруг начал успокаиваться и понял, что ему следует делать. Ему, Ниджесу Джиди, волей судьбы и неведомых сил попавшему в эти богопротивные места, нужно вернуться домой. Но не просто вернуться, а еще и разузнать об этой земле как можно больше, потому как они точно что-то замышляют против земли возлюбленной, иначе бы не подослали к нему шпионов, прикидывающихся его соотечественниками. Наверняка этих злодеев готовит, чтобы заслать в Такимиты строить козни против фараона. Он обязан все узнать, вернуться и доложить обо всем царю и мастерам богов, и тогда его величество, жизнь, здоровье, сила, пошлет сюда свое непобедимое войско и достойно покарает здешних нечестивцев, а Джиди вознаградит поместьями и чинами. Правда, сделать это будет не так легко, местные колдуны весьма искусны, и хотя он не видел тут ни войска, ни крепости, а стража вооружена только дубинками, пусть и очень больно бьющими, но, может, им и не нужны солдаты, достаточно нагрузить любую из летающих повозок камнями и сбросить их с большой высоты на беззащитных воинов царя египетского. Вряд ли такую повозку можно сбить стрелой, но, в конце концов, разве могущественные Нитеру не на стороне его народа? Разве не для таких случаев хранят жрецы великие тайны? Они отражали демонов и богов враждебных земель. Надо будет, найдут управу и на воздушные колесницы. А пока следует терпеть, молиться Великой Девятке и не подавать виду, что ты догадался о коварстве врагов. Вернуться – это главное. Если даже нужно будет признать себя этим, как его, Данигаром, то он это сделает. Пусть думают, что вылечили его. Быть может, этим лекарям суждено будет стать рабами в его, Джиди, доме. И у него будет своя собственная воздушная колесница, на которой он станет совершать ежедневные прогулки. Да, какой восторг испытал, когда поднялся в небо. А если рабы не будут слушаться, он будет их пороть, а то и сбросит их с колесницы, поднятой в небо. И Ниджес Джиди, самый настоящий житель Древнего Египта, из-за ошибки одного собакообразного представителя сверхцивилизации, перелетевшей в будущее, согревая себя мыслями о том, как прикажет выпороть своих санитаров и врачей, вплоть до Семецкого, продолжил обдумывать записи об ужасной стране, куда попал, и ее злодеях-жителях. Записи, которые по возвращении войдут в его доклад фараону. «Приветствую тебя, о живущий в великом озере Небесного океана. Я видел тебя и не умер, я поднялся ввысь и воскрес подобно Богу. Я гоготал, как гусь, ликуя, я парил подобно орлу среди величественных облаков. Я взмыл с тверди к небу, боги помогли мне подняться, сам гор благоволил мне, дав мне сил, и вечные звезды, что сияют божественным огнем, указали мне путь и помогли избежать гибели. Они сотворили зло, они создали демонов, они вызвали волнение. Поистине во всех их деяниях могущественный противостоял слабому. Да будет на то воля твоя, а сильнейший, чтобы исполнилось то, что приказал Бог. Ты же не творишь зла и не поддаешься гневу, когда они вносят смятение в годы свои, и заполняют свои пространства, и стараются нарушить месяца свои, ибо во всем, что они делали для тебя, они втайне творили зло. Я есть твоя табличка для письма, а тот, и я принес тебе чернильницу твою, и да не поразит меня зло. Самое интересное, что книгу эту Джидитаки напишет, хотя и много позднее, она не дойдет до потомков в далеком грядущем, как и многое другое из наследия Такимета, но она будет ходить во многих списках, постепенно искажаясь. Ее раздергают на цитаты позднейшие писцы и служители богов, она ляжет в основу многих сакральных текстов, и некоторые из них в свое время даже прочтет студент факультета экзориенталистики Института космической археологии Даниил Сергеевич Горовой. Пока писец Джиди обдумывал свою книгу, а заодно поход армии Древнего Египта против России 22 века, а Анюта оплакивала несчастливую судьбу любимого, в старинном здании в центре Москвы, на площади, не раз менявшей за прошедшие два века название, тоже обдумывали эту историю. А располагалось в этом здании не что иное, как МГОП, Министерство государственного порядка. Среди прочих подразделений был в его составе и внешне неприметный отдел за номером 13. Хотя по сравнению с дикими временами, хоть с тем же 20 веком, наука и шагнула далеко вперед, все равно оставалось немало вопросов, при упоминании о которых ученые мужи либо смущенно разводили руками, либо просто отмахивались. Но кроме ученых и блаженных энтузиастов, все ищущих Лемурию, благо, Атлантиду, уже нашли, и устанавливающих контакты с русалками и лешими, делами подобного рода интересовались и куда более серьезные люди в штатском. Эти непонятки, именуемые по старой традиции аномальными явлениями, были предметом внимания вышеупомянутого 13-го отдела, точнее, чекистов, как людей практичных, занимал вопрос о возможности применения данных явлений в их деле, а заодно и о наличии отсутствия угрозы для государственной безопасности, исходящей от них. Отдел существовал очень давно, чуть ли не с допотопных жандармских времен. В кулуарах ведомства ходили разговоры, что в его архивах хранятся и приказ Дзержинского о снаряжении экспедиции на Памир для поимки снежного человека, и завизированный Лаврентием Павловичем Берия протокол допроса зеленокожего экипажа летающей тарелки. Так или иначе, но отдел номер 13 и в самом деле был едва ли не самым старым в конторе, благополучно пережил все реорганизации, революции, контрреволюции, реформы, контрреформы, кризисы, включая все три случившихся больших и не состоявшийся Патагонский. Впрочем, не об истории отдела и не о самом отделе речь. Случилось так, что среди тем, которыми занимался отдел, была и тема несанкционированных путешествий во времени, а среди ассистентов профессора Юрия Арагорновича Семецкого совершенно случайно находился секретный осведомитель МГОП. И вот этот осведомитель, внимательно изучив историю болезни Джиди Дани, отправил донесение на эту тему во всесильное министерство. Не от того, что он в самом деле счел, что пациент Даниил Горовой – это древний египтянин Джиди, то есть что Джиди – это действительно Джиди. Просто руководство требовало ежеквартального отчета, кой полагалось писать каждому агенту, а написать ему было решительно нечего. Доклад попал сначала в общий отдел, а затем уже в 13-й. Не потому, что куратор секретного сотрудника действительно заинтересовался этим делом, а лишь постольку, поскольку ему не хотелось оформлять этот документ как положено, и он просто воспользовался возможностью спихнуть дело на бездельников, напрасно получающих денежное содержание. В отделе донесение попало к капитану Кириешко Владилену, старинное редкое имя, Овес Соломовичу, который тоже не поверил в путешественника во времени. Но он работал в своей организации уже 15 лет и знал, что главное в их работе – не ловля чертей или барабашек, а грамотное составление отчетов и заодно – квалифицированное списание бюджетных средств. И, соответственно, если капитан не даст хода донесению, на его взгляд откровенному бреду, то ему запросто могут поставить это в вину. И с обтекаемой резолюцией доклад был отправлен вышестоящему начальнику, Мариелине Протопоповой. Заместитель шефа чертидюжинного отдела состояла в чине подполковника и служила в министерстве вдвое дольше, нежели капитан Кириешко. И если тот был канцелярской крысой, то подполковник – самым настоящим крысиным волком, вернее, волчицей. Поэтому она просчитала ситуацию не на один, а на два хода вперед. Во-первых, рассудила она, если положить это явно бредовое дело, вопрос уже разросся из стадии простого донесения до стадии дела. Под сукно, ей могут запросто предъявить целый букет претензий. А, ее подчиненные совсем не ловят мышей, а занимаются всякой чушью. Б, она зажимает ценные инициативы подчиненных, игнорирует интересные дела и не ловит мышей сама. Кроме того, если за всем этим что-то стоит, вероятность чего один к миллиону, то она сможет изрядно подняться по службе, причем не пошевелив пальцем. И подполковник переслала дело, получившее с ее легкой руки шифр «Странник», вышестоящему начальнику, сопроводив бумаги еще более обтекаемой резолюцией, изобиловавшей словосочетаниями вроде «несмотря на крайне незначительную вероятность», учитывая различные сопутствующие обстоятельства, полагало бы целесообразным рассмотреть возможность более детального изучения и тому подобными. Бригадный генерал, сложно дать ему определение, как назвать зверя, лопающего крысиных волков. Антоний Богданович Шумерский, совершенно точно знавший из школьного курса физики 30-летней давности, что путешествия во времени невозможны, разумеется, не поверил ни одному слову. Но если бы он говорил и делал все, что думал, то не стал бы генералом в своем ведомстве. Целых 5 дней Шумерский обмозговывал дело под грифом «Странник», пока не пришел к следующим выводам. 1. Его подчиненная – это хитрая стерва, которой наверняка жмут ее подполковничьи погоны, с помощью этого дела, возможно, копает под него. 2. А нельзя ли наоборот, использовать это дело, дабы укоротить не в меру ретивого подчиненного так, чтобы прекрасная Мариелина и думать забыла о месте шефа? 3. Нельзя ли как-нибудь выдвинуться на этом деле, сменив одну генеральскую звезду на 2? 4. А не послать ли все подальше и не отфутболить ли это дело в архив, тем более что ему скоро в отпуск? В итоге Шумерский, проявив вполне достойную генерала тайной полиции мудрость, из 4 решений выбрал 5-е и переслал дело тому самому осведомительскому куратору, с которого все и началось, с распоряжением по форме правильным, а по существу издевательским, во всем тщательно разобраться, и не позднее 2 месяцев представить подробнейший отчет. Так, совершив классический круговорот, документ вернулся к капитану Кириешко, все это дело и затеявшему. Но это уже совсем другая история. Глава 14. Храм забытых богов. Глава 14. Храм забытых богов. Ленивые порывы горячего пустынного ветра вздымали желтовато-зеленый песок, нахально бросая целые пригоршни в лица путников, заставляя тех болезненно щуриться. Животные тоже были недовольны, время от времени обиженно тряся головами. Но и для них, и для людей это стало уже обыденным. Как и распростершиеся во все стороны пески, выгоревшие белесое небо и ночной холод. За прошедшие дни Даниил почти привык к дороге, к бесконечным барханам и осыпям, плывущим перед глазами, к жаре, заставлявшей в полдневные часы укрываться в тени песчаных гор, к скудному водяному пайку. Втянулся, одним словом, в пути они уже потеряли нескольких лошадей и одного ишака, павших от жары, но воины пока были здоровы и бодры, даже толстяткой не особо страдал, только зная себе постанывал, вспоминая о тихой и размеренной жизни в столице. Лишь в этом походе Данька сполна осознал факт, в общем, хорошо ему известный и прежде. Жизнь Египта во все времена была сосредоточена на узкой полоске Нила, а по обеим сторонам простиралась по-настоящему ничья земля. Хотя формально все это считалось владениями фараонов, но на самом деле истинным владыкой здесь был хозяин пустыни, ослиноголовый Сет, брат и враг подателя жизни Осириса. Почти безжизненные просторы, песок, щебень, мелкие сухие горы и плато, редкие клочки зелени в оазисах, караванные тропы и сухие глинистые русла, где вода текла последний раз 1000 лет назад. Пару раз их небольшой отряд находил приют в полуразвалившихся глиняных крепостях с гарнизоном из 10 одуревших от жары и безделья солдат, сосланных туда в разное время и за разные грехи и непонятно что и от кого стерегущих. П. Приезд нежданных гостей во главе с самим наследником престола на какое-то время пробуждал эти сонные царства к жизни. Тут же начинались смотры и показательные тренировки. Однако стоило каравану выехать за ворота, и гарнизон вновь погружался в полудрему. Но обычно в оазисах жили полудикие племена, мало похожие на обычных египтян, трудолюбивых ниджисов и покорных судьбе Роме. Говорили они на малопонятном языке и хотя и не выказывали открытого неповиновения, но достаточно было видеть хмурые взгляды, которыми они провожали каждый кувшин драгоценной воды, выпитый пришельцами, чтобы все понять. Так караван и шел, от оазиса к оазису, от источника к источнику. Сложным зигзагом, прямых путей в пустыне нет. Наверное, с птичьего полета, или с глайдера, их след в этих песках показался бы следом змей. Порой на горизонте вставали миражи, оазисы с пальмами, поселение, однажды, далекое море с лодками. Но чаще такие же мертвые барханы, только высотой подобные горам. Ага, что называется, помяни черта. Слева от дороги, в мареве возник мираж, приземистый дворец или храм из черного камня. В этот момент ведущий колонну Рахотеп объявил короткий привал. Даниил спрыгнул с лошади, кряхтя от боли, распрямил ноги. Без стремян, высоко подогнув колени, ездить было дико неудобно. Стремена, что ли, изобрести? Пройдясь туда-сюда, он уже собрался было пройти в голову колонны, перекинуться парой слов с Джидивхаром, но тут заметил одну занятную вещь. Мираж не исчезал. Даниил остановился и вгляделся в силуэт руин повнимательней. Что-то странное и тревожное коснулось его души. Чтобы лучше разглядеть, поднялся на бархан. Да, что бы это ни было, существовало оно не понарошку. И это что-то необычное, если только глаза и интуиция ученого его не обманывают. «Ну, что ты там?» – недовольно проворчал подошедший сзади Кай, словно миража никогда не видел. «Погоди, это, кажется, не мираж», – произнес археолог. «Уж больно четко все видно. Ладно тебе», – эксперт-криминалист достал из заплечной сумки кусок сушеной лепешки и впился в него зубами. «Пошли быстрей, там уже обед поспел, а то все остынет». «Да погоди ты», – отмахнулся археолог. «У тебя на уме одна жратва, но все же вернулся к отряду, с одной единственной целью. Что это за развалины, Нихси?» – спросил у темнокожего воина-нубийца, который слыл в их отряде знатоком пустыни. «Не знаешь, кто ж их ведает, достопочтенный Бжиди?» – почтительно ответил солдат. «Я ни разу не бывал тут да и не слышал ничего подобного, хотя уже скоро лет 20 как вожу караваны и воинские отряды. В песках встречается много разных древних стен, и знающие люди говорят, что лучше без нужды к ним не подходить. Духи пустыни, духи недобрые, но ты великий чародей и тебе, конечно, виднее. Хотя я бы ушел отсюда и не стал тревожить старый прах». Даниил внимательно посмотрел в лицо собеседника. Тот испытывал явную робость перед руинами, и в его взгляде читалась немая просьба поскорее покинуть это место. Может, он знает больше, чем говорит, или просто тут все настолько пропитались суевериями, что старая груда камней и в самом деле может вызвать неподдельный страх. Парень усмехнулся про себя. Ну, если и так, есть лишний повод продемонстрировать спутникам, что Херихип Джидей впрямь великий чародей и никакие духи пустыни ему не страшны. И он зашагал в сторону храма, а за ним, обиженно поругиваясь, поплелся Икой. А как же без него, доверенного лица и правой руки чудотворца? И чем ближе Даня подходил к цели, тем больше понимал причину робости своих спутников. Как и то, что первое впечатление его не обмануло. Весь облик храма, именно так, с большой буквы, неявно, но все же ощутимо отдавал чем-то нечеловеческим. Нет, видно было, что строили его, конечно, люди. Хоть и прошло с тех пор не 100 и даже не 1000 лет, но, как бы это выразиться поточнее, возводили его не в честь людских богов. Или, в крайнем случае, быть может, подражая чему-то, что видели или подсмотрели где-то и как-то. Чему-то, не принадлежащему миру сему. Как иначе, например, объяснить эту странную лестницу, прихотливо изогнувшуюся, со ступеньками разной высоты, беспорядочно вытянувшимися вдоль ее длины, или шеренгу наклоненных в разные стороны колонн, увенчанных капителями, с которых кто-то аккуратно стесал изображение, так что остались лишь непонятные штрихи, или низкие, куда ниже среднего человеческого роста, но вместе с тем очень широкие дверные проемы. По отдельности каждая деталь как будто и не особо выделялась, но вот собранные все вместе, воедино, среди многочисленных древностей, которые Даниил когда-либо видел, воочию или на снимках, ничего подобного ему не попадалось. Пожалуй, перед ним артефакт неизвестной цивилизации. Да, а ведь, похоже, не зря оно вызывает у людей страх и отторжение. Надо будет запомнить место, если суждено ему вернуться в будущее, то, глядишь, мировая слава обеспечена. Парень еще раз внимательно оглядел здание, ища надписи или изображения, но ни того, ни другого не нашел. То ли их и не было, то ли кто-то позаботился об их ликвидации. Последнее, пожалуй, вернее. Все сооружение опиралось на платформу из исполинских базальтовых блоков, почти засыпанную песком, а когда-то, вероятно, высоко вздымавшуюся над головами обретавшихся тут людишек. Здание наискось пересекала широкая трещина, след давнего землетрясения. Не выдержал даже кажущийся несокрушимым фундамент. Высунувшийся вперед Кай с явным неудовольствием смотрел на храм. «Эх, непорядок», — донеслось до Даниила бормотание толстяка. «Нет хозяина», — так сразу и хаос приходит. Святотатство. Не обращая внимания на приятеля, археолог подошел вплотную к руинам. Протянул было руку к базальтовой кладке, но что-то словно задержало ее в пяде от шероховатого камня, и он так и не смог заставить себя дотронуться до нее. Внезапно взгляд его зацепился за прежде незамеченную деталь. У западного фасада фундамента капризный ветер выдул изрядную часть песка и обнажил что-то, похожее на надпись. Быстрым шагом молодой человек двинулся туда. С некоторым облегчением и одновременно разочарованием Даниил обнаружил, что текст на каменных блоках фундамента, обнаженных ветром, начертан знакомыми египетскими иероглифами. Правда, иероглифы эти были начертаны не совсем так, как он привык, так что некоторые читались с трудом. Возможно, именно такими были эти знаки, когда неведомые мудрецы так и метаизобрели их. Не без труда разобрал Данька начертанное, вернее, выбитое на крепчайшем базальте послание потомкам, оказавшееся не то религиозным гимном, не то легендой. Их семеро, их семеро, в глубинах океана, их семеро, в сияющих небесах, их семеро. Они выходят из океанских глубин, они выходят из великой звездной ночи, они не мужчины, не женщины, у них нет жен, они не рождают детей, они не знают милосердия и милости, они не слышат молитв, они смеются над просьбами, они, черви, точащие земную твердь, враги нашего господина, они, мщение древних, вызывающие опасность, получающие власть через жестокость, враги, враги, семь врагов, их семеро, дух неба, помни, дух земли, помни, они, разрушительные бури и яростные ветры, злобный вихрь, предвестники гибельного урагана, они, могучие племя из рода древних, что древние земли, небо, несущие чуму, они, потоп, опустошающий землю, семь богов широких небес, семь богов широкой земли, семь злых богов, семь злых демонов, семь демонов угнетения, семеро в небесах, семеро на земле, чем-то недобрым, очень недобрым повеяло на археолога, человека другого времени, где, кажется, никаких темных, а заодно и светлых, сил давно уже не было, но здесь и сейчас были, или все-таки были всегда. За его спиной раздалось деликатное покашливание. Даня обернулся с мыслью задать Кай хорошего перцу за то, что он осмеливается мешать благочестивым размышлениям святого Херихиба. Однако это был не толстяк, а Джидивхар. Судя по его шевелящимся губам, голубоглазый также ознакомился с текстом надписи. «И что ты обо всем этом думаешь?» — поинтересовался Данька, не надеясь выудить у царевича что-либо стоящее внимание, и ошибся. Как оказалось, Джидивхар таки не зря впоследствии заслужит звание одного из величайших мудрецов Тамири. Вообще-то это из области сокровенных знаний. Их получают только жрецы высшего ранга после приема в Малый Круг. Разглашение подобных тайн жестоко карается. Но ладно уж, полагаю, ты меня не выдашь ни своему начальнику Убаоне, ни тем более Джаджейманху. Принц невесело усмехнулся. Как они далеки сейчас от столицы с ее суетой, крупными и мелкими интригами. Их звали Ихиги, и появились они на этой земле, говорят, раньше, чем люди и даже благие Нитеру. Тогда, когда еще по Дуату странствовали великие древние, о них известно очень мало. Даже в крае, называемом Ацланом, которому они покровительствовали, о них знала лишь горстка высших жрецов, с которыми те общались. Они были мало похожи на людей. Храмы в их честь строились в таких вот пустынных местах, далеко от населенных мест. В них служили специально отобранные люди, кажется, воспитываемые самими ихигами в особых жреческих школах. Откуда они вообще взялись на земле? Тоже, как и Нитеру, пришли из Дуата. Задавая этот вопрос, больше для проформы, Даниил ощутил некую растерянность от всего происходящего. Одна его половина безоговорочно доверяла словам царевича, как-никак тот был частью этого мира. Другая же половина, человека из машинно-космической эры, отчаянно сопротивлялась этому знанию, заставляя временами ощущать себя взрослым мальчиком, которому с серьезным видом рассказывают сказки для детей младшего детсадовского возраста. И на этом фоне даже упоминание о пресловутой Атлантиде не особо его впечатлило. Хотя ее и перестали считать сказкой после сенсационных открытий Бенедикта Кириллова и Хельги Эллис, сделанных в середине 21 века, но все равно в научных кругах на людей, интересующихся этой темой, смотрели скептически. Джидивхарджи воспринял его слова вполне всерьез. «Ты задал хороший вопрос», — сказал он. «Тут и впрямь все не так просто. Предания гласят, что они, как и просветленные, тоже прибыли из глубин Дуэта. Но если наши боги явились на золотых ладьях, то и хиги использовали особые врата. Как они устроены, никто не знает. Даже в сокровенных писаниях Тота Носатого об этом нет ни словечка». Он помолчал, словно сказал лишнее. Последние из их врат, врата Канзера, стояли в Уре. Их видел и описал мудрый Имхотеп, который перед началом строительства горизонта Джосера посетил земли шумеров. И что с ними стало потом? С дрожью в голосе вопросил археолог. «Темная история», — ответил принц. «Говорят, их уничтожили благие Нитеру, чтобы спасти землю и человечество от истребления. Мне приходилось слышать и такое мнение, что здесь не обошлось без древних». И в самом деле, иронически прокомментировал ехидный голос в голове Даньки, «три сверхцивилизации, пасущиеся на одной планетке, это уже слишком. А Атлантида, Ацлан, Ацлан погубили сами Ацлане. Они слишком часто использовали ту силу, которую им вручили те, о ком говорится в этой надписи. Знаешь, я ведь и сам интересовался всей этой историей, года два назад, а потом», — Джидивхар нахмурился. «Потом меня пригласили на жреческий совет, и Джаджаймонх наложил запрет на любые разыскания об ихигах и их приспешниках. Сказал, что де ему было знамение. В Наосе его храма ожила статуя Ра, и Светлый назвал мое имя и нахмурился. Определенно, решил про себя Даниил, дело рук Нитеру. Ох и не любит небожители, когда смертные копаются в их грязном бельишке. Какое-то глухое раздражение, подсознательно накапливавшееся уже не первый день, вскипело в его душе. Да что же это такое? В конце концов, кому принадлежит планета Земля? Нитеру, Акху, непонятные Лайгарх Скалфу, которых поминала Аида, теперь вот еще эти. Не планета, а проходной двор. Да что им тут всем надо? Что они привязались к роду человеческому? Благодетели выискались. Костер давно догорел, лишь едва тлеющие красноватые уголья отбрасывали пляшущие тени на скальный распадок. Даня сидел у огня, порой подбрасывая в огонь стебельки пустынной колючки. Их отряд заночевал в пустыне, рядом с небольшим скальным массивом. Несколько утесов-останцов, изъеденных пыльными бурями, выглядывало из красноватого песка. Тут был крошечный источник, они напоили коней и напились сами, перекусили, запив скудную походную еду солоноватой водой, и почти сразу все уснули, выставив лишь одного часового. А Даниил, несмотря на усталость, никак не мог забыться. Непонятное беспокойство и ожидание неизвестно чего не оставляло его с самого вечера. И дело тут было не в загадочном храме с не менее таинственной надписью. Тут было что-то другое. Нервы, что ли? Товарищи его спокойно спят, не ожидая никаких неприятностей. Даже сидевший напротив часовой, Нихси стал явно клевать носом, а потом откровенно похрапывать, а он вот все сидит без сна и думает неизвестно о чем. Вдруг что-то словно толкнуло его в спину, и парень оглянулся. Из-за серых камней выбивалось медленно наливающееся сероватым отсветом зарево, словно там кто-то разжигал странный костер. Он огляделся. Все его спутники спали непробудным, каким-то неестественно мертвецким сном. Затем откуда-то издали донесся тихий голос, и Даня теперь уже со страхом понял. Кто-то его настойчиво зовет. Причем похоже, что на его родном языке. «Даниил Сергеевич Горовой», — прозвучало над пустыней. Бесполый и бесплотный голос называл его имя, фамилию и отчество спокойно и размеренно. «Даниил Сергеевич Горовой», — вещал кто-то невидимый. Еще раз Данька обреченно вгляделся в неподвижные фигуры спутников и, понимая уже, что разбудить их ему не удастся, пожалел об отсутствии упуэта, а затем решительно зашагал к утесам. Окруженный облаком тусклого свинцового света, на камнях сидел человек, вернее, силуэт, напоминающий тощую человеческую фигуру, с ног до головы закутанную в развивающуюся под ветром, но его не было, хламиду. И тут археолог-недоучка каким-то шестым, или двенадцатым, чувством догадался, кто перед ним. «Ну, здравствуй, Акху», — произнес Даня со смешанным чувством того самого отчаянного мужества, когда уже вроде и страшиться больше нечего, и жгучего любопытства. «Не убил сразу, значит, я ему зачем-то нужен. Зови меня лучше стоящие у тропы», — прошелестел ночной гость. «Так переводится на твой язык мое имя или титул, если угодно». Горовой склонил голову то ли из почтения, то ли просто в знак приветствия. «Я занимаюсь примерно тем же, чем твой друг Упу от среди Нитеру. И заодно, я один из тех, кто отвечает за контакты моего народа с людьми. Ага, public relations. Пока твоего четвероногого приятеля здесь нет, я решил посетить тебя и пообщаться без помех. Ну, хорошо, стоящий, и зачем же я вам понадобился? Продать вам душу предлагать не будете?» Даня решил сразу взять, как бы здесь сказали, Аписа за рога. «Нам есть о чем поговорить, человек», — бесстрастно ответил силуэт. «Жаль, мало времени. Во-первых, я хочу сказать, что далеко не все из нас разделяют точку зрения наших неразумных собратьев, затеявших все это. Скажу больше, их, желающих переиграть судьбу, меньшинство. Они жаждут отмщения за ту давно позабытую битву, которую мы проиграли, и это желание затмевает их разум». «Вот так-так», — промелькнуло у Даниила, — «прямо тайны мадридского двора. Не буду стараться показаться лучше, чем я есть. Я говорю с тобой лишь потому, что мы страшимся последствий того, что задумали эти», — ночной гость поискал соответствующее слово, — «безумцы. К великому несчастью, эта горстка наших братьев имеет шансы на успех. А что они вообще затевают?» — осведомился молодой человек, в котором любопытство ученого уже преодолело прежнюю робость. «Хороший вопрос». Ему показалось, что Акху посмотрел на него с некоторым уважением. «Отвечу, хотя это знание тебе мало что даст. Они хотят оживить». Дальше послышалось какое-то ритмичное гудение вперемешку с писком и щелчками. «Ква». Лицо археолога вытянулось. Акху раздумывал несколько секунд, затем последовала новая серия подвываний вместе с треском и пощелкиванием, уже на полтона ниже. «Не понимаю, не выходит?» Чужак, казалось, был удивлен. «Ну что ж, попробуем по-другому». И на Даниила накатила волна чего-то неимоверно жуткого, отвратительного, чудовищного и непередаваемо чужого. Как будто все привычное и обыденное переменилось, нет, извратилось. Как если бы воздух стал водой, отверть, киселем, свет, мраком, а вода, жидким огнем. Хотя все это длилось доли мгновения, Горовой пришел в себя далеко не сразу. «Что это было?» — наконец спросил он. «Кошмар какой-то. Я всего лишь попробовал передать тебе наши представления об этих существах», — пояснил гость. «Ты наверняка слышал, кто такие великие древние. Ну, хотя бы от своих знакомых Нитеру, Угу, а также о предтечах, основоположниках, творцах, странниках и так далее», — проворчал Даня, вспоминая когда-то прочитанные фантастические романы. Акху, кажется, слегка усмехнулся. «Тогда все куда проще. Не знаю, что тебе там говорили, но вот как все обстояло на самом деле». В голосе пришельца зазвучала напевная торжественность. «Наверное, так или почти так пел свои гекзаметры Гомер. Когда-то, в неизмеримую древность, во Вселенной зародился самый первый разум. Это и были древние. Никто из нас, их детей, не знает, как они выглядели и был ли у них вообще какой-то облик. Они и создали нас, Акху и Хигов, наблюдающих, и еще многих. Может быть, и эти выскочки Нитеру тоже их творение. А вдруг, как знать, и люди – это часть их замысла». Но, стоящий у тропы словно спохватился, — это сейчас не важно, тем более что они давно исчезли, вымерли, а возможно, ушли из нашей вселенной. Важно другое: у древнейших были братья, вернее, другая ветвь их рода. Они были подобны им могуществом, но несли зло и разрушение. Между ними и древними разыгралась великая война, что потрясла вселенную и обратила в прах мириады миров. Те, о ком не осталось даже имени, были повергнуты, но не уничтожены до конца. Так вот, мои братья, мои неразумные братья, пытаются сейчас пробудить к жизни одного из немногих уцелевших. Вновь свист и щелчки. Только поэтому, еще раз повторю, я здесь. Поверь, если бы речь шла только о нашем споре с Нитеру, мы бы ни за что не выступили против своих сородичей. И что, они не понимают? Начал было Данила. Акху вновь как будто усмехнулся, хотя не издал ни звука. Ну конечно же не понимают. Откуда им понять, Что за силу они хотят вызвать в мир? Ведь самые старшие из нас появились спустя бездну времени после того, как та война завершилась. А может, рассчитывают, что смогут контролировать вызванное ими чудовище или... Акху замер, словно прислушиваясь к чему-то. Так, сухо бросил он спустя полминуты, у меня осталось уже не так много времени, поэтому перехожу к главному для тебя. В храме то-то ты найдешь и тех, кого ищешь, и все отгадки. На самом деле этот храм построен на месте, где стоял храм забытого, храм древних времен, храм древнейшего из древних, чье имя я не могу здесь назвать. Горовому показалось, что в голосе пришельца прозвучала глубокая горечь. То, что ты видел недавно, постройку слуг и хигов, это лишь его жалкая копия. Но это сейчас, конечно, не важно. Так вот, в храме то-то ты будешь иметь дело не только с людьми или даже хурсарками и не только с просветленными, их, кстати, ты там можешь и не застать, но и с кем-то из Нитеру. То есть как, Даня почувствовал, как неприятно вспотели ладони. Среди твоих покровителей есть изменник, сухо уточнил Акху. Я не знаю, кто он и что его свело с мятежниками, зачем он служит тем, кто мечтает о новой войне. Я не видел его, и даже среди тех, с кем он связан, с ним поддерживают связь лишь двое или трое. Это ты можешь передать проводнику или гору. Точно так же, как и то, что именно собираются делать мои сородичи. Впрочем, видимо, Нитеру и так это знают или догадываются. Он сделал неопределенный жест рукой, будто отмахиваясь от какой-то назойливой мошки. А вот дальше будет только для тебя. Когда я уйду, тут, на камнях, ты найдешь амулет, который защитит тебя от хурсарков и погасит по крайней мере большую часть нашей магии, направленной на людей. Только не отдавая его Нитеру, все равно они в нем не разберутся, только испортит хорошую вещь. А ты останешься без защиты, которая тебе весьма и весьма понадобится, когда ты войдешь в тайные покои храма то-то. И еще, после секундной паузы сказал Акху, не надо считать нас злыми демонами, человек из будущего. И с этими словами силуэт исчез, словно его и не было. Глава 15. Проклятый оазис. Глава 14. Проклятый оазис. Оазис был перед ними как на ладони. Он будто манил войти, отдохнуть под сенью его пальм, вкусить прелесть чистой родниковой воды, насладиться вкусом спелых плодов. Так ароматы Вицера ведет в мышеловку глупую мышь. Смутное ощущение некой неправильности коснулось почти каждого из их отряда. Прошло несколько минут, а люди все стояли неподвижно, словно не решаясь переступить некую невидимую черту, окружившую этот клочок зелени среди песков. Может быть, дело было в том, что оттуда не доносилось ни звука, ни людского говора, ни песен, ни детского смеха, ни крика ослов и мычания скота. «Двойной оазис», — пробормотал кто-то из египтян. «Это может быть только Сафра». «Сафра, Сафра», — пробежал шепоток. «Не к добру. Ох, оборони Хатхар. Что еще случилось?» Довольно раздраженно, жара измучила его до невозможности, спросил археолог у ближайшего к нему воина, десятника Синмута. «Говорят, достойные джиди, что на этом оазисе лежит проклятие», — вполголоса пробормотал в ответ Синмут. «Когда-то давно его жители прогневили Сета, отказав ему в жертвах, и он излил на них свой гнев. С тех пор там никто не живет. Люди пытались тут поселиться, но... И кто ж это тебе рассказывал?» — подозрительно спросил Рахотеп, оборвав подчиненного. «Ну, Нихси говорил», — потупился десятник. «А еще, караваны, которые идут этими местами, иногда пропадают».